Этот случай Неделина навел на такую мысль. А не стать ли действительно сумасшедшим? Вернее, стать им формально и документально, пока не свихнулся на самом деле. Ради исполнения этого замысла он специально записался в областную научную общедоступную библиотеку, взял там книги по психиатрии и стал изучать. Он понял, что полным сумасшедшим представляться трудно. Почти невозможно. Но достаточно сумасшествия бытового. Достаточно, чтобы тебя признали психопатической личностью со склонностью к шизофрении. Он сказал Елене, что в результате событий, о которых она знает, ему необходимо полечить нервы. Она пожала плечами. Ладно. В районной поликлинике Неделин, к своему удивлению, без особого труда получил направление в психоневрологический диспансер, что на улице Тулупной. Достаточно было сказать о тяге к самоубийству. В первый же день имел беседу с лечащим врачом Матвеем Филатовичем. Говорил вялым, равнодушным голосом, депрессивное состояние, опять-таки о тяге к самоубийству, о постоянной меланхолии, о тревоге за судьбы мира и цивилизации, навязчивые мысли. Матвей Филатович сказал, что случай Неделина как раз то, чем он научно занимается, работая над диссертацией, и пообещал ему скорейшее выздоровление. Неделину стали выдавать какие-то таблетки, наверное, успокоительные. Или, как сказали его просвещенные соседи по палате, антидепрессанты. У соседей болезни были схожи. Все лечились от нежелания жить. И лишь один, по фамилии Супраков, не дужил, наоборот, излишним желанием, которое его измучило. Сидя вечером на кровати, покачиваясь взад-вперед, чтобы хоть как-то дать выход внутреннему динамизму, он рассказывает глухим голосом, взволнованно. «Я из анекдота человек. Есть анекдот про одного, который курить любит, а я все люблю. Сковородку картошки съем, потом сковородку яичницы съем и еще хочу. Чай с пряниками пью. 20 пряников с чаем съем. Не могу успокоиться. Пить так люблю. В смысле выпить. День пью, два пью, неделю пью, две недели пью. На работу не иду. За счет отгулов. 5 раз в реанимацию возили. После этого успокаиваюсь, а через полгода опять. Говорить люблю. 1 час говорю, 2 говорю. Язык уже не ворочается. Самому противно, тошнит. Остановиться не могу. Петь люблю. Любил, пока голос не сорвал. Не дай бог с утра замурлыкать. Дома пою, на работе пою, таксистом пою. Клиентов пугаю, вожу и пою. Ночью даже проснусь. Петь охота, не могу, все. Что знаю, спою, заново начинаю. А женщин, подначиваются палатники, которые напичканы лекарствами, интересуются женщинами лишь теоретически. Супраков даже вскрикивает. «Люблю! Не поверите! В церковь ходил, свечку ставил. Богу говорил, Господи, когда же я на...» «Ребята, ведь покоя уже нет. Увижу. В ней нет-то ничего. А мне лишь бы грудь, задница и 2 ноги. Не могу. Прямо падаю, упрашиваю, с ума схожу. Изнасиловать готов». И жалеют пока. Уберегся. Ну, устал же ведь я. А как работать люблю, — скрикивает Супраков. Таксистом, — говорю, — работаю. По 2 смены, по 3 смены, как шальной. Было 8 суток подряд не спал. И все мне в удовольствие. Это рвачество, — сказал кто-то. Нет, — искренне сказал Супраков, — люблю. Не могу больше. Вот, лечиться пришел. Это же не жизнь. То пью, то работаю, то женщины на износ, как проклятый. До пенсии не дотяну. Не хочу я этого. Хочу, как все. Жена уже извелась. Я ее тоже люблю. Перед детьми стыдно. И детей любишь? Люблю. Младшенького Васеньку из кровати достал. Целый час щекотал, мял, целовал, попку кусал, животик в засос, чуть не задохся ребенок, еле отняли —